Он поцеловал, крепко обнял Шарлотту, а она прильнула к нему, и так они ехали всю дорогу до дома. Прессе стало известно о помолвке в течение нескольких дней, и продюсеры максимально использовали сенсацию. Все издания требовали фотографии Шарлотты с Оливером и детьми. Телефон обрывали редакции самых престижных журналов. Сообщения о помолвке появились и в «Ньюсуик», и в «Тайм». Даже дети вдруг стали желанной добычей для журналистов. Шарлотту это привело в ярость. Да и Оливер не был в восторге, когда несколько раз обнаруживал у своего дома репортеров. «Как ты это выносишь?» — неоднократно задавал он вопрос Шарлотте, и в результате они решили провести отпуск с детьми на уединенной вилле в Транкассе. Шумиха продолжалась еще пару недель, но в конце концов понемногу стала успокаиваться. Звонила Сара, поздравляла Оливера. Она узнала новость от Сэма и из газет. «Знаешь, Олли, дети, похоже, посходили с ума от нее. Я за тебя рада. Я тоже рад, только вот газетчики надоедают. Привыкнешь, это же Голливуд», — пошутила она, но, судя по голосу, искренне радовалась. Отец Оливера и Маргарет тоже не находили слов от восторга. Помолвленные были счастливы и улаживали последние дела перед отъездом. Наконец Шарлотта провела последние съемки, дети закончили школу, Оливер взял 4-недельный отпуск, и все пятеро отбыли в Транкас. Там они месяц жили изумительной пляжной жизнью, после чего Мел и Сэм улетели к матери на восток. Чарли планировала сняться в нескольких рекламных роликах. Оливеру надо было возвращаться на работу, а Бену готовиться к началу занятий в Лаку. В один из дней в конце августа, когда он зашел домой, чтобы переодеться и ехать с отцом, и Чарли ужинать в ресторан, раздался телефонный звонок. Бенджамин подумал, что звонит с работы отец, но, к своему удивлению, услышал голос матери Сандры. У него замерло сердце. «Что-нибудь случилось, миссис Картер? Как Алекс? По-моему, в порядке». Она говорила как-то странно. Перед тем, как позвонить, она долго придумывала, как бы извлечь для себя выгоду, но в конце концов решила просто ему сообщить. Он имел право знать, парень-то был неплохой, и от ребенка, похоже, был без ума. Может, лучше просто сделать им любезность. Решив так, она и набрала номер Бена. «Сандра вчера утром отдала малыша в приют. Она согласилась, чтобы он был усыновлен. Я подумала, что, может быть, ты захочешь об этом знать». «Что вы сказали?» Сердце у Бена бешено заколотилось. «Она не может так поступить. Он и мой ребенок. Где он? Я не разрешу ей это делать, миссис Картер. Я сам о нем позабочусь. Так я ей и говорил еще в Перчесе. Я предвидела, что ты так отреагируешь, потому и позвонила. Я говорила ей, чтобы она тебе сообщила, но она схватила его и убежала, а сегодня утром улетела на Гавайи. Спасибо, спасибо, сообщите им, что я прямо сейчас еду забрать его, хотя не надо, я сам им позвоню». Но когда он позвонил в названный матерью Сандры приют, там сказали, что Александр Картер, так звали малыша, теперь находится под опекой суда, что Бенджамину придется доказывать свое отцовство и подавать на право опеки и лишение Сандры родительских прав. Все будет зависеть от решения суда. Тогда Бен, безумно волнуясь, позвонил отцу, прервав переговоры того с новым клиентом. Юноша был в состоянии истерики. Оливер велел ему успокоиться и объяснить все по порядку. «Хорошо, хорошо. Теперь я понял. Я позвоню юристу, а ты, Бенджамин, возьми себя в руки, и прежде чем мы что-нибудь предпримем, я хотел бы, чтобы ты определился, чего ты на самом деле хочешь, и действительно ли ты хочешь полной опеки над ребенком. Тебе, сынок, это решать». Наконец, у Бена появился шанс выбраться из-под тяжелого бремени, и, чего бы это ни стоило, Оливер был готов помочь сыну. Но Бенджамин знал только один путь. Он хотел забрать своего сына, даже если бы это перечеркнуло планы учебы в университете. Пусть пришлось бы браться за любую работу, он был намерен растить и воспитывать своего сына любой ценой. С такой позицией нельзя было спорить. Да Олли и не хотел. Он велел Бенджамину сидеть и терпеливо ждать его звонка. Через полчаса он позвонил и сказал, что прием в адвокатской конторе «Loeb & Loeb» назначен на 16:00. Бенджамин явился туда уже без 16:50. Адвокат был с ними очень любезен. Он имел большой опыт в гораздо более сложных делах, но их контора консультировала фирму Оливера и всегда была готова помочь. «Если вы хотите именно этого, молодой человек, дело не представляется мне таким сложным, как может показаться на первый взгляд. Я сегодня уже переговорил со всеми заинтересованными сторонами и судебными властями. Все как будто бы ясно. Ваше отцовство, похоже, не вызывает сомнений. Мать уже подписала документы, в которых отказывается от ребенка. Если она подтвердит это нам письменно, и мы не сможем встретиться с ней лично, тогда вы будете назначены единственным опекуном ребенка, а она через некоторое время лишена родительских прав. Это большая ответственность, Бенджамин. Вам следует хорошенько подумать, прежде чем принимать решение». «Я это уже сделал, сэр, и знаю, чего хочу. Я люблю его». Ярко-рыжий, веснушчатый, со слезами на глазах, он сам похож был на ребенка. И Оливеру тоже пришлось подавить слезы, когда он смотрел на сына. Он уже твердо решил сделать все, чтобы ему помочь. «Миссис Картер сказала нам, что подпишет заявление, подтверждающее вашу заботу о мальчике и ваше отцовство. Это многое облегчит. Она намекала, что была бы не против небольшого презента от вас или вашего отца, но с этим надо быть осторожным. Покупка детей или хоть что-нибудь в этом роде уголовно наказуемы в нашей стране. Я ей это объяснил. Она была разочарована, но по-прежнему готова подписать любой подготовленный нами документ. На следующей неделе в Бейкерсфилде состоится заседание суда, и если все пойдет хорошо, вы получите сына в тот же день. А пока не мог успокоиться Бенджамин. Пока ничего сделать нельзя. Он в хороших руках, ничто ему не угрожает.